Глава 19. Горислав. Весь путь домой мы молчали. Лекса тихо напевала песенку из мультика, поглаживала медведя и изредка дергала меня за палец, чтобы поднял голову. Она была счастлива, в глазах больше не было тумана слез. Моя девочка просто улыбалась, вспоминая и клубничный торт, и яркий день. Вот пусть все так и будет. Рассказанная Мартой история хоть и требовала подтверждения, но, в принципе, довольно органично вписывалась в мою прореху в памяти. По датам, срокам и обрывкам воспоминаний все сходится. Вот только на языке горько-горько. Меня потряхивало от ужаса. Помню, как в тот день катился по разграбленному и полуразрушенному поселку, направляясь на завод, где когда-то работали мои родители. От ухоженных домиков не осталось и следа. Детские площадки заполнили алкаши, удивленно таращившиеся на наш кортеж. Поселок начал умирать еще в 90-х, но за 20 лет ситуация стала только хуже. Это получается, что Марта спасла меня? Если бы не ее отчаянная смелость, то что было бы тогда? Шантаж? Но это глупо. На дворе уже давно не 90-е, но те уроды словно застряли в том беспределе, решив поживиться за мой счет. Нет, меня бы вытащили, но уже отъявленным наркоманом тут сомнений не было. Я не имею права осуждать ее за ту слабость, за детскую влюбленность, которую она выдумала для себя. Если ей так проще жилось, пусть будет так. Но я имею право злиться за упущенные 6 лет моей жизни рядом с дочерью. Ярость душила меня. Ведь всего один звонок, и все в жизни могло бы сложиться иначе. Вот только история не имеет сослагательного наклонения. А наша жизнь – сплошная история. И этот детский день рождения уже ее фрагмент. Тут не исправить ни выбор мультика, ни вкус торта. Остается только принять как данность, сделав выводы для следующего дня. А выводы я делать научился. А значит, нужно не бороться с прошлым, а творить будущее, чтобы моя дочь больше не грустила и не рыдала по ночам, прячась под одеялом. Я все исправлю. И Марта поправится. И Алекса поймет, что в этом мире ее может защитить не только мама, но и отец. Да, я пока для нее дядя гора, но у нас все впереди. Катерина снова встречала нас на крыльце, раскинув руки. «Тетя Катя!» Девочка неслась, волоча медведя по брусчатке, и звонко смеялась, утешая этим звуком мое встревоженное сердце. «Я занесу, шеф!» Морозов открыл багажник, чтобы выгрузить детские подарки. Лекса окружилась по холлу, красочно и подробно рассказывая, как прошел ее день. И про то, что торт был просто объедение, и про подарки, а также про встречу с мамочкой. Этот маленький моторчик тарахтел и тарахтел, веселяя и меня, и Катерину подробностями. «Ну и хорошо, давай умываться и спать». Катя протянула руку девочке, но та застыла, медленно поворачивая голову в мою сторону. И мне даже напрягаться не пришлось, чтобы понять, чего именно она ждет. «Давай ты умоешься, ляжешь, а я приду и продолжим читать сказку». Присел на корточки, заглядывая в ее сверкающие счастьем глаза. «Неужели получилось?» «Найдешь страницу, где мы остановились?» «Хорошо!» Лекса вдруг клюнула меня быстрым поцелуем в нос и убежала вверх по лестнице. А я так и остался сидеть. Сердце бухало. В голове все перевернулось. «Гор, куда поставить?» Юра втащил коробку с кукольным домиком. «Тут оставь. Пойдем в кабинет, поговорить нужно». Морозов все бросил, очевидно, только и ожидая момента, когда я поведаю, о чем мы говорили с Мартой. И я рассказал. Не все, конечно, только сухие факты, которые удалось узнать. Морозов копался в телефоне, напряженно морщась, будто вспоминал что-то. «Бондарев Валерий Александрович, 60 лет, живет в поселке, уволен по статье год назад. Кстати, странно, но сразу после того, как ты выкупил этот проклятый завод. Дальше Дунаев Алексей Викторович, погиб 5 лет назад». Морозов осел в кресло, задумчиво потирая подбородок. «Гор, я завтра прокачусь по делам, хорошо? Потусуешься один с ребятками?» «Потусуюсь», — усмехнулся и, срывая душащий узел галстука, вышел из кабинета. Мне хотелось просто встать под ледяной душ, смыть весь бред, обрушившийся на меня, и забыться крепким сном. Вот только душ не помог. На сердце кошки скреблись, и лишь тусклый свет ночника из соседней комнаты дарил какое-то целительное тепло. «Не спишь?» Постучала в дверь и чуть приоткрыл, ожидая приглашения. «Нет!» Лекса сидела на кровати, обнимая медведя, которого уложила с самого краю. Вот только другая сторона кровати была свободна, очевидно, дожидаясь меня. «Я нашла место, где мы вчера остановились!» «Молодец!» Лекса улыбалась, придерживая для меня подушку, чтобы упереться спиной. А потом подвинулась чуть ближе. «Тогда продолжим?» С Лексой все было впервые. Первый детский день рождения, первый выбор подарка, организация, первый поцелуй в нос, первое объятие и первая сказка. И в этом было столько добра, столько теплоты, что остальное неважным казалось. Не душ стер мою тревогу, нет, а детская улыбка и доверие во взгляде. Вроде еще ничего не сделал правильного, а это рыжее чудо поверило в меня, в сухого и повернутого на работе робота. Дочь. У меня есть дочь. Я сам не понял, как провалился в сон. Тревожный, беспокойный, чуткий. Наверное, поэтому распахнул глаза, отчетливо слыша быстрые шаги в коридоре. Но звук стих. Я было снова опустил голову на подушку, но вдруг плеча что-то коснулось. Передо мной стояла Анжела. Она обнимала себя за плечи, ежась, будто на морозе очутилась, смотрела на спящую Лексу и удивленно хлопала глазами. Девочка заерзала, перевернулась и только крепче сжала мою руку, прижимая к своей теплой щечке. Анжела стала задыхаться, размахивать руками, но в этот момент я думал не о ее чувствах, не о том, что совершенно забыл позвонить ей, хотя собирался, а о том, что Лекса может проснуться и испугаться. «Что это значит, Горозия? Что здесь происходит?» «Подожди меня на кухне», — прошептал, указывая взглядом на дверь. «Если истерики и быть, то явно не в этой комнате».